«Предупреди их, Уилф. Пожалуйста. Сюда действительно идет армия, и люди должны подготовиться». Уилф в ответ только мычит, подстегивает быков и сворачивает в сторону Брокли-Фоллс. Даже не оглядывается ни разу. Несколько минут мы смотрим ему вслед, а потом возвращаемся на свою дорогу. «Ох!» — стонет Виола, на ходу разминая ноги. «Знаю, мои тоже болят. Думаешь, он был прав?» — спрашивает Виола. «Насчет чего?» «Насчет того, что армия увеличивается», — она снова изображает его говор. «Идет, растет, идет, растет». «Слушай, как тебе это удается? Ты ведь не местная». Виола пожимает плечами. «Мы с мамой часто играли в такую игру, рассказывали одну историю голосами разных персонажей». «А меня можешь изобразить?» — настороженно спрашиваю я. Она ухмыляется. «Вздумал побеседовать сам с собой?» Я хмурюсь. «Ни капельки не похоже». Мы идем дальше, оставляя Брокли-Фоллс позади. Ехать на телеге было здорово, но поспать нам не удалось. И теперь, как мы ни стараемся, бежать не получается. К тому же нас греет мысль, что благодаря зверям мы успели оторваться от армии. Может и да, а может и нет. Но угадайте, что происходит через полчаса? Начинается дождь. «Зря люди не слушают Уилфа», — поднимая голову к небу, говорит Виола. Дорога теперь снова идет вдоль берега реки, и скоро нам попадается более-менее закрытое местечко, где можно переждать дождь. Мы перекусываем и ждем, когда он остановится. Если он не перестанет в ближайшее время, придется идти прямо так. А я ведь даже не посмотрел, есть ли в моем рюкзаке макинтош. «Что такое макинтош?» — спрашивает Виола, когда мы садимся между двумя деревьями. «Плащ. Ну, от дождя». Отвечаю я, роюсь в рюкзаке. Эх, нет мака, а жаль. Что я тебе говорил про подслушивание чужих мыслей? Сказать по правде, я все еще чувствую себя в безопасности, как будто вокруг до сих пор звучит песня зверей. Пусть на самом деле я ее больше не слышу. Звери остались за много миль отсюда, но я напеваю ее сам, пытаясь вспомнить то чувство общности и единения, чувство, когда кто-то рядом говорит тебе, что ты здесь. Жуя сушеные фрукты из пакетика, я смотрю на Виолу и вспоминаю про мамин дневник. Значит, они рассказывали друг другу истории чужими голосами. Выдержу ли я, если услышу мамин голос? Виола сминает пустой пакетик. Больше фруктов нет. «У меня осталось немного сыра, — говорю я, — и вяленой говядины. Но лучше бы начать искать еду по дороге». «То есть красть? — уточняет Виола, вскидывая брови. «То есть охотиться», — отвечаю я. «Ну, и красть тоже, если придется. А вообще, я знаю, какие дикие ягоды и коренья можно есть. Только коренья надо сперва отварить». «О», — Виола хмурится. «На космических кораблях охоте не учат». «Могу показать тебе, как это делается». «Давай», — сделанным воодушевлением говорит Виола. «Но разве для охоты не нужно ружье?» «Хорошему охотнику нет. Кроликов можно ловить в силки, рыбу с помощью бечевки, а с помощью ножа можно ловить белок, хотя мяса у них мало». «Лошадь тот», — тихо лает Манчи. Я смеюсь впервые за целую вечность. Виола тоже. «Мы не будем охотиться на лошадей, Манчи», — я глажу его по голове. «Вот глупый». «Лошадь», — повторяет он и встает, глядя на дорогу в том направлении, откуда мы пришли. И нам уже совсем не смешно.